Глава вторая. Выбор из меню для ума. Всю свою жизнь мы принимаем решения и делаем выбор. В каждый момент. Совершая выбор, мы направляем свою жизнь. Мы настолько к этому привыкли, что даже не замечаем, как делаем выбор. Мы постоянно выбираем. С момента пробуждения, полежать нам еще 5 минут или уже пора вставать, до самого вечера мы выбираем. В основном эти решения незначительные, повседневные. Мы принимаем их быстро и бессознательно. И чаще всего они одинаковы. Например, что нам съесть на завтрак, как доехать до работы, во сколько пообедать, где погулять с собакой и так далее. Но все же это решение, хоть мы и не рассматриваем альтернативные варианты. Это выбор, но мы не считаем его таковым, поскольку приняли определенное решение в прошлом, и оно подходит нам. Так зачем что-то менять? Распорядок упрощает жизнь и помогает нам почувствовать ритм. Мы — порождение привычки. Обращать внимание на решения, которые вы принимаете, и то, как вы их принимаете, очень важно для личностного развития, потому что это означает, что вы перестаете жить на автопилоте и проявляете больше осознанности. Следующее упражнение поможет вам понять, как вы сами осуществляете процесс выбора. Упражнение 14. Понимание решений, принимаемых вами в течение дня. Для этого упражнения вам понадобится ручка или карандаш и блокнот. Оно поможет вам осознать, сколько и каких решений вы принимаете за день. Разделите лист бумаги на 2 колонки. В одной колонке запишите решения, которые вы обдумываете, а во второй — те, которые вы принимаете автоматически. Подчеркните те, что связаны с другими людьми. Не обязательно включать сюда решения, связанные с тем, что вы купили. Просто упомяните магазины, в которые вы решили зайти. В конце дня просмотрите список. Скорее всего, он будет очень длинным. Теперь сравните решения, которые вы приняли автоматически, с теми, которые вы обдумали. Прослеживается ли какая-либо закономерность? Могли ли вы обдумать некоторые из своих решений, принятых автоматически? А решения, связанные с другими людьми, были они автоматическими или обдуманными? Живете ли вы на автопилоте на протяжении большей части дня, или количество сознательных решений уравновешивает количество автоматических? Как именно вы принимаете решения? Рассмотрите некоторые из решений, которые вы приняли, не обдумывая, и попробуйте на следующий день поступить по-другому, просто чтобы узнать, как вы будете себя при этом ощущать. Важно то, что мы выбираем не только свои поступки, но и свое поведение. Снова посмотрите на список и подумайте о том, как вы вели себя на протяжении дня по отношению к другим. Есть ли действия или слова, которые вам впоследствии хотелось бы изменить? Что ж, мы можем изменить наше поведение, приложив некоторые усилия. Мы можем выбирать свои реакции. Многие из наших реакций на других людей обусловлены нашими скрытыми эмоциями. Слова или действия другого человека могут задеть больное место. И если так случается, наша эмоция резонирует. Вы знаете, с какой легкостью некоторые люди могут вывести нас из себя. Причем кажется, что они делают это намеренно. Это потому, что, вероятно, так и есть. Они знают, на что нажать, чтобы получить реакцию, которой они хотят, завести вас. Последовательность такова. Первое. Некто совершает определенные действия или произносит определенные слова. Второе. Это запускает эмоцию, скрытую глубоко внутри нас, о которой мы можем даже не знать. Третье. Эмоция ведет к автоматической реакции. Все это происходит со скоростью перемещения электрического импульса в вашем теле, то есть быстро. Четвертое. Вы реагируете на определенные обстоятельства. Это автоматическая, рефлекторная реакция, о которой мы говорили раньше. Некоторые люди сказали бы, что ничего не могут поделать со своими реакциями, и они будут правы. Такие реакции сродни рефлексу собаки Павлова, созданному много-много лет назад и запрограммированному в нашей системе. Некоторые могут также сказать, что у них нет выбора. Именно здесь нам следует остановиться и задуматься. У нас есть выбор. Выбор таков. Хотим ли мы продолжать реагировать и вести себя таким автоматическим образом? При том, что наша реакция бессознательна, и мы ее почти не контролируем, хотим ли мы продолжать не иметь контроля над своим поведением по отношению к себе и к другим людям? Мы можем предпочесть либо автоматический выбор, который мы всегда совершали прежде, либо сознательный выбор, при котором мы рассматриваем доступные нам варианты и реагируем более приемлемым образом. Представим, что вы решили выбирать сознательно, поскольку устали от своих прошлых негативных реакций на одни и те же сигналы. Для этого придется сделать определенные шаги. Первое. Вы должны хотеть изменить свои автоматические реакции. Очевидно, что некоторые автоматические реакции являются здоровыми и полезными. Мы же говорим здесь о негативных. Второе. Вы должны понимать природу того, что происходит, когда вы реагируете бессознательно. Что в том, что делает или говорит другой человек, заставляет вас реагировать? Знаете ли вы, куда уходят корни этой реакции? Кажется ли что-то в ней вам знакомым? Как именно вы реагируете? Третье. Вы должны осознать, какие эмоции связаны с вашим поведением. Для этого прислушайтесь к своему телу. Почувствуйте, что происходит, и отметьте, где в вашем теле расположены чувства. На это может потребоваться время, особенно если вы не привыкли ощущать реакции и эмоции в своем теле. Многие из нас живут в своей голове. Пройдитесь внутренним взором по телу. Где может быть эмоция? Какие части тела ноют или болят? Ниже пояса или выше? В груди или, возможно, в горле? Найдите ее. Теперь глубоко вдохните и представьте, что ваш выдох проходит через то место в вашем теле, где находится эмоция. Четвертое. Когда вы ощущаете эмоцию, попробуйте позволить ей подняться. Наблюдайте за ней. Станьте свидетелем. Будьте с ней. Видьте ее такой, какая она есть. Старой эмоцией, которая связана с рефлекторной реакцией. Суть этого процесса в том, чтобы отделить эмоцию от поведения, чтобы она не управляла вами. Признавая эмоцию, наблюдая ее, но не проявляя ее по отношению к другим или себе, вы сможете произвести это разделение. Будьте добры к себе, пребывая с эмоцией, которую вы открыли. В вашей голове, вероятнее всего, будут роиться слова, которые сопровождают чувства. Игнорируйте их, не слушайте. Сосредоточьтесь на чувствах. Это может быть боль, разочарование, грусть. Будьте ласковы с этой частью вас. Пятое. Для объяснения другому человеку его влияние на вас хорошо подходит фраза: «Когда ты делаешь то-то и то-то, я чувствую себя так-то». Так вы можете начать обсуждение того, что происходит между вами. Некоторым людям сложно услышать это, и они не принимают ответственности за свою часть. Здесь нам стоит проявить твердость, поскольку они решают не слушать. Этот процесс — причина того, почему люди ходят к психотерапевтам. Им необходимо не только выявить свои реакции, но и подумать о том, как изменить их, и, что еще более важно, быть в присутствии человека, видящего боль, которую они ощущают. Потому что за нашими рефлекторными реакциями скрыты болезненные эмоции, которые необходимо пережить для того, чтобы изменить свое поведение. Случай Джулии. Возьмем пример активной молодой матери с двумя детьми. Назовем ее Джулией. Проблема Джулии в том, что ее собственная мать очень часто звонит ей и жалуется на то, что Джулия не уделяет ей достаточно внимания. Затем мать критикует ее, по-матерински из лучших побуждений, за то, что она растит детей не так, как она сама растила Джулию. «Если для меня это было хорошо, то я не понимаю, почему для тебя это не так». Достаточно распространенный сценарий. Все это вызывает в Джулии чувство вины и собственной некомпетентности. Она обычно реагирует следующим образом. постоянно извиняется, говорит, что будет стараться, и обещает матери встретиться с ней на следующий же день. В итоге она чувствует себя несчастной, а ее мать продолжает чувствовать себя ответственной в их отношениях, что является ее подсознательным намерением. Разберем ситуацию в соответствии с этапами, описанными выше. Первое. Джулия хочет изменить свою реакцию, потому что устала чувствовать себя плохой. Второе. Она понимает, что в поведении ее матери по отношению к ней нет поддержки. Оно оказывает негативное влияние на нее и заставляет чувствовать себя так, как, вероятно, она чувствовала себя в детстве. Ее мать играет с ней в дочки-матери по старым правилам. Третье. Джулия ощущает вину и собственную никчемность в солнечном сплетении. Четвертое. Она ощущает, как они медленно плавятся, когда она глубоко вдыхает. Она слышит в своей голове слова «У меня никогда не получится, как бы я ни старалась», и игнорирует их. В ней много боли, много чувств, вызванных постоянным неодобрением матери. Эти чувства могут вернуться в будущем, а могут и не вернуться. У всех происходит по-разному. Если они вернутся, процесс повторится. Она должна оставаться с чувствами. Пятое. Когда Джулия чувствует, что готова, она говорит матери: «Мам, когда ты порицаешь меня за то, что я недостаточно часто навещаю тебя и не воспитываю детей так, как ты бы это сделала, я чувствую себя виноватой и бесполезной, и я больше не хочу так себя чувствовать». Следующий шаг полностью зависит от реакции ее матери, от того, поймет ли она, что происходит, или откажется признать то, о чем говорит ее дочь. Если она откажется от того, чтобы пойти навстречу дочери, Джулии придется быть более настойчивой и четче обозначить свои границы. Эти шаги могут показаться простыми, когда они описаны на бумаге. Но от Джулии требовалось полностью изменить свою жизнь, полную унижений, что вряд ли может произойти за одну ночь. Возможен и иной исход, когда она, рассердившись на то, что происходит, обрывает все связи со своей матерью в качестве наказания. Но это не приведет ни к чему, кроме сиюминутного удовлетворения от мести, что является весьма понятной, но не очень конструктивной реакцией. Если только она не делает это для того, чтобы преподать матери урок, в котором она так нуждается. Все зависит от намерения. Важно, как вы реагируете на то, когда некто задевает ваши больные места. На последней стадии больных мест уже не существует, поскольку вы их проработали. Ваше поведение меняется, когда вы сознательно прорабатываете свои реакции. Многим людям может понадобиться время, чтобы признать, что их задели слова или поступки другого человека. Они не сразу понимают, что случилось. Только вернувшись домой с работы, например, они осознают, как с ними обошлись, и начинают злиться. Об этом хочется забыть, поскольку они не хотят развивать конфликт. Но лишь встретившись с обидой лицом к лицу, можно добиться успешного разрешения. Обидчик продолжит вести себя, как и прежде, до тех пор, пока на его поведение ему не укажет кто-то, кого оно непосредственно коснулось. Возможно, вы должны изменить некоторые аспекты своего поведения по отношению к другим. Например, вы узнаете, что отдаляете других людей от себя, потому что всегда недовольны или ведете себя слишком настойчиво. Тогда вам придется проанализировать собственное поведение и решить, что вы хотите его изменить в лучшую сторону. Этот процесс также состоит из получения обратной связи, размышления и соприкосновения с чувствами в вашем теле, которые запускают ваше поведение. Поведение, вероятнее всего, будет прикрывать ту или иную тревогу. Поэтому прочувствуйте тревогу. Будьте добры с ней, наблюдайте ее, выдыхайте ее и отпускайте. Процесс всегда одинаков, и его основой является переход от головы к телу. Когда мы делаем сознательный выбор, в действие вступает все. Не только наш ум, но и наше тело, и наши чувства. Важно прислушиваться к тому, что говорит наше тело, потому что обратная связь, получаемая от тела, гораздо более надежна, чем обратная связь, получаемая от ума. Мы знаем, что наш ум любит все контролировать. Но мы также знаем, что ум всего лишь инструмент. Он служит нам. Бывают сознательные решения, которые приводят к результатам, которые не слишком важны. Но есть и такие, результаты которых имеют огромную важность. Особенно те, что касаются нашего поведения по отношению к другим и себе. Большинство из нас никогда не думали о том, чтобы совершать выбор таким образом прежде. Мы просто принимаем решения. Некоторые требуют больше времени или являются более трудными по сравнению с другими, в то время как другие совершенно однозначны. Часто мы даже не считаем их решениями и не осознаем, что сделали выбор. Мы просто решаем. Об этой части жизни мы даже не задумываемся. На работе, кстати, мы принимаем решения сознательно гораздо чаще, чем дома, оценивая возможные последствия прежде, чем предпринять что-то. Две причины делать выбор сознательно. Почему так важно делать выбор сознательно? На это есть две причины. А. Мы не сможем переложить свой эмоциональный груз на других. Мы осознаем свои эмоции, осознаем, что за ними стоит, и не передаем их другим. Мы не должны ощущать себя виноватыми. Мы должны лишь твердо знать, какое поведение и какие эмоции принадлежат нам, а какие нет. Некоторые люди принимают проблемы других, в то время как они не должны этого делать. Другие же перекладывают свои проблемы на других, чтобы кто-то другой взял их на себя и освободил их от необходимости переживать неприятные чувства. Возможно, они обвиняют других и критикуют их, или же действуют более тонко, относясь к другим людям покровительственно, проявляя сарказм и своим поведением демонстрируя свое превосходство. Как это происходит? У человека есть проблема или некие чувства, но они скрыты, поэтому проецируются на других людей, подобно тому, как фильм в кинотеатре проецируется на экран. Человек, который занимается проецированием, критикует другого человека из-за своей собственной проблемы, о существовании которой он, однако, не подозревает. Возьмем, к примеру, двух человек, Гарри и Джима. Гарри чувствует себя дома бесполезным, но ему тяжело принять это чувство, поскольку тогда ему пришлось бы пойти на серьезный разговор с женой, которая всегда ворчит на него по тому или иному поводу. Для того, чтобы чувствовать себя лучше, он должен избавиться от этого чувства. Поэтому у него появилась привычка обвинять Джима, старого друга, в бесполезности. Гарри знает, что пока Джим рядом, Джим примет на себя его чувство бесполезности. И он, Гарри, сможет чувствовать себя сильным. У Джима есть выбор. Либо брать на себя его проблему и чувствовать себя отвратительно, либо признать, что Гарри перекладывает на него свою проблему. Тогда ему придется поговорить с Гарри и запретить называть себя бесполезным. Или же Гарри должен применить технику зеркала и осознать, что чувство бесполезности принадлежит ему, а не Джиму. В семьях, группах и организациях часто имеется козел отпущения. Кто-то, кто подсознательно ведет себя как мусорная корзина для всех скрытых чувств слабости, провала, унижения и так далее других членов группы. Часто мишенями в детских коллективах являются дети с избыточным весом. Самый слабый член семьи часто берет на себя семейные проблемы и в результате страдает. Я был козлом отпущения в собственной семье, принимая на себя ответственность за несчастье моей семьи, потому что меня считали тем, кто навлек позор на всех остальных родственников, кто никогда ничего не достигнет. И я помню, что действительно принял эту роль, поскольку она означала, что я имею хоть какую-то ценность для моей семьи, пусть даже и в роли корзины для мусора. Люди часто делают других козлами отпущения, перекладывая на них неприемлемые чувства, а затем наказывают их за эти самые чувства. Б. Решения, принятые автоматически, создают самореализующееся пророчество и вредят нам. Люди наказывают себя, реагируя привычным образом на определенный знакомый стимул. Единственный способ вырваться из этого круга — понять, что происходит, понять, что наше поведение и чувства запускаются старыми эмоциями. Мы снова и снова реагируем одинаковым образом. До тех пор, пока не начинаем замечать своих поступков, своего поведения, пока не осознаем последствий принимаемых нами решений и того, как они влияют на нас. Затем мы можем принять решение измениться, сосредоточившись на чувствах, отделив их от старого поведения, которое мы хотим изменить, после чего реакции исчезают. И по мере того, как мы будем проходить через этот длительный процесс, мы начнем замечать, что изменяются наши реакции на других, что мы обретаем больше свободы и можем реагировать более естественно и с большим уважением к себе. Возможно, вам понадобится помощь. Кто бы ни был тем, кто ее оказывает, партнер, друг или терапевт, он должен принимать вас и не осуждать, потому что старые закрепленные реакции будут уходить далеко-далеко в прошлое, как в случае Джулии, и для их проработки понадобится терпение и настойчивость.